Над всей равниной, доступной с холма взору Ильи, стояло на редкость безоблачное небо. Майский полдень был уже по-летнему ясным и теплым. Налетавший с юга ветерок ерошил богатырские кудри, а сам Илья крепкой своей дланью ерошил гриву коня. Верный Сивка, вызванный изрядно надоевшим ему «стань передо мной, как лист перед травой», угрюмо щипал эту самую траву, время от времени всхрапывая и отгоняя хвостом кусачих слепней. Чуть правее и ниже Ильи на том же холме уютно расположились зеваки из числа местных крестьян и парочка давешних дружинников, то ли откомандированных в село своим князьком для сбора недоимок, то ли пребывающих в очередном отпуске. К Илье крестьяне пришли с челобитной, упрашивая немедля выдать им соловья, уже успевшего чем-то напакостить местной общине. К грядущему вторжению они отнеслись, однако, довольно равнодушно. «А нам все едино, что так от голоду подыхать, что эдак», добродушно заверил Илью местный староста Кучок, даже не оглядываясь на насупленных дружинников. Те сидели отдельно, но явно более патриотически настроенные, поскольку оказались при мечах и белых тряпках. У моста, между тем, должна была вот-вот решиться как минимум лет на 850 вперед судьба местной реальности. Реку, объединенные силы разгулов и островной нечисти, форсировали без малейших усилий. Проблемы возникли только у тролля, по пояс увязшего, как и полагал Илья, в речном иле. Остальные отряды переправились через мост и, выстроившись в ложбинке ухватом, дисциплинированно ждали команды. Алёша решительно управлял тройкой дружинников и ополчением из нелюди в строгом соответствии с выбранной им стратегией. Сам он гордо стоял по центру, поставив по левую руку от себя весьма поганого вида идолище, Кузнецова, лукоморское лихо одноглазое, местного лешего и неунывающего соловья, который, разминая губы, глумливо насвистывал интернационал. По правую руку стояли Задов, Ермак, два домовых и банник, все трое последних местные. Войска были выстроены строго по алфавиту, и этот факт почему-то особо грел просвещенную Алешину душу. «Дорогу!» Властно распорядился сэр Артур, слегка выступая вперед и обнажая свой легендарный меч. Алёша неторопливо снял левую перчатку и, сложив увесистый кукиш, ткнул им в сторону сэра. Зеваки на холме одобрительно загудели, Алёшин жест им был явно знаком. Особо бурно реагировал селянин, высеченный на метне за недоимки. «Дорогу, холопы!» Чуть тише, но еще строже приказал сэр Артур, стиснув нечищенные с утра зубы. «Поединщиков на поле! Заводил высылай!» донеслось до противников с холма. Сэр Артур дальновидно решил местным традициям уступить. По его небрежному кивку из группы вампиров выдвинулся щеголь средних лет. Небрежно стряхнул с чахлых плеч плащ и, отвратительно оскалившись, он легкой походкой преодолел свою половину пути между противниками и остановился, поблескивая двухдюймовыми клыками. Попович развернулся лицом к своей дружине и оглядел строй. Поймав вопросительный взгляд Алексея, соловей едва заметно кивнул на лихо. Попович отрицательно мотнул головой. «Давай, Лёва!» – проникновенно кивнул он Задову. «Уделай кровососа!» Задов от неожиданности неприлично громко икнул. «Лёх, ну ты что в самом деле?» Даже Ерофей по такому случаю слегка нарушил дисциплину строя. «У них категории разные. Выставь нелюди нелюдева. Ты писание-то читал?» Попович метнул на Ермака твердый, как кулак Ильи, взгляд и снова повернулся к Задову. Лёва покорно вздохнул. Выйдя из строя, он перекрестился и склонился в земном поклоне перед всем честным народом и нечистой нелюдью. «На убой пойдет, болезный!» уверенно прокомментировал походку Задова староста села и туманно добавил. «А кровосос, он и к яжнем дворе, кровосос!» Поединок действительно закончился быстро. Вампир под одобрительные выкрики сородичей вечерней тенью метнулся к Задову, легко увернулся от выпущенной ему в голову револьверной пули и вонзил клыки аккурат под правым ухом. Лёва заорал, вампир сочно причмокнул, сладко глотнул и, забившись в конвульсиях, издох. «Говорил же, на убой идет», – авторитетно напомнил о себе односельчанам староста Кучок и вздохнул. «Пришибли болезного». Между тем Лёвин выстрел даром не пропал. Пуля дура срикошетила от щита одного из гномов, ворвалась в их непобедимый строй и минуты две металась там, как озверевший шарик в пинболе. В результате единственный оставшийся неубитым гном по имени Гримли стал пацифистом и, по слухам, месяц спустя по протекции знакомого джинна устроился евнухом в гареме в далекой южной стране. Говорят также, что именно ему принадлежит известное печальное изречение. «Лучше любить, чем воевать». Вампиров смерть собрата потрясла значительно меньше. Они просто развернулись и ушли. С холма было хорошо заметно, как к ретирующимся кровососам поскакал один из разгулов. Вожак вампиров, однако, обладал, по всей видимости, и невербальной магией, поскольку сотворил средним пальцем левой руки какой-то непонятный жест, после чего рыцарь еще быстрее поскакал обратно. Кузнецов облегченно перевел дух, однако тут ситуация резко изменилась. Перемазанный илом и тиной горный тролль, вопреки ожиданиям, все-таки выбрался на оперативный простор и, размахивая руками, понесся к кристаллищу. Кроме того, протрезвевшие эльфы, отложив мечи, принялись осыпать противника стрелами. Оба домовых и сварливый банник, сраженные меткими выстрелами, пали, так и не вступив в бой. Некоторые и стрел на излете, но все же достигали подножия холма, что вместе с внезапной атакой орков смутно напоминало Алёше что-то из лекции Маннергейма. «Атас, ребятушки!» — вспомнились Алёше золотые денечки детства в залитых солнцем докоммунальных двориках Киева, матери городов русских. «Атанде! Все на гору!» Строго говоря, это неожиданное для самого Алёши решение было явным отступлением от плана, но импровизацию на поле брани Попович любил не меньше, чем на поле любви. Повторять этот гениальный приказ не пришлось. Дисциплинированное ополчение во главе с Задовым уже неслось в горку. А спустя пару минут холм, на котором стоял Илья и сидели селяне, был окружен. На штурм новоявленной шибки громыхающий горный тролль, орки и гоблины пошли под прикрытием легких эльфийских стрел. Разгулы предусмотрительно остались у подножия. Едва отдышавшийся Попович радостно передал командование Илье. «Ну что, други моя?» — зычно воззвал Илюша к соратникам. «Не пора ли перейти к заключительной части плана?» «По мордам?» – догадливо осведомился Задов, болезненно морщась и озабоченно потирая место укуса. «По им самым! По вражеским, по мордасам! И ура!» С этими словами Илья отбросил в сторону ножны меча кладенца, сорвал с себя остатки кольчуги и по пояс голый, поигрывая мечом в руке, ринулся вниз. Пяток шагов спустя богатырь споткнулся и дальше спускался кубарем, оставляя за собой фарш из раздавленных гоблинов, орков и волколаков. Казалось, что с холма внезапно сорвалась и понеслась вниз бронированная сенокосилка. Первым за Ильей с внезапной пеной у рта в траве попался мухомор, и победно развивающимся хвостом последовал так и не оседланный сивка. но и однополчане ненадолго оставили Илью в одиночестве, скатившись следом кто с традиционным «Ура», кто с оставшим внезапно весьма популярным «По мордам». Ставшие невольными заложниками своего любопытства не выдержали и аборигены. Похватав припрятанные загодя Коля и Рогатины, они окончательно определились в политических симпатиях и решительно присоединились к битве. На холме остались только старцы да отроки. Произошло и еще одно, совершенно неожиданное для всех участников завязавшейся свалки событие. Из-за реки на мосту внезапно появилась пара рыжеволосых мужиков, одетых в зеленые гольфы, порты и рубахи. Вооружены они были бейсбольными битами и, ударив разгулом в тыл, совершенно запутали ситуацию. То были ирландские подпольщики. Совместная атака дружинников, русской нелюди, деревни и неожиданного подкрепления были воистину страшны. 7 английских и шотландских баллад, 3 ирландские саги, 1 былина и 18 анекдотов, посвященных этому бою, до сих пор пылятся в местных библиотеках всех смежных реальностей. Великолепен был соловей, глушивший молодецким посвистом своих и чужих без разбора. Героями себя показали и крестьяне, поднявшие на вилы Рогатины 1,5 десятка растерявшихся волколаков. Неустрашимы оказались местные княжеские дружинники, которые на пару добыли 19 эльфийских ушей с сережками и без. Отличился и Сивка. 247 разящих ударов полновесным копытом нанес он врагам хозяина, 31 из них с летальным исходом. Кузнецов, Попович, Ермак. Что за имена? Что за люди? Великолепная тройка 7,5 минут перекрывала отступление на мост разрозненным подразделением супостата, вынуждая его вновь и вновь бросать свой авангард в гибельные атаки. Не обошлось и без потерь. Героической смертью пала на поле брани одноглазая Лиха старшая, оставив круглыми сиротками дочурок своих, Лихоимку и Лихоманку. Загнав к реке и обхватив пятиаршинными дистрофичными руками обезумевших от ужаса ушастых и уже безухих эльфов, Лиха глоток за глотком сосала их неизбывную перворожденную тоску. И усосалась до смерти. Но ушла тоска из мутных душ эльфов, а с ней ушла и их вечная злоба на смертных. С той поры нет на свете существа душой чище эльфа. Веселый, беззаботный шныряет лесной народец в заповедных лесах. В Лукоморье в годовщину битвы, правда, их иногда давят, в память о лихе. Были и другие утраты, скорее даже не утраты, а повреждения. На 248-м ударе подвернул заднее копыто Сивка. Легко ранили поганое идолище, а еще сломал палец, ковыряя в носу, 5-летний внучок старосты. До местного деревенского стукача Гнуса правдолюба извели. Свои же и прибили. 7 бед, 1 ответ, только и заявили местные, когда Илья прибежал на крики Гнуса о помощи. Само собою, были многочисленные синяки и ссадины, да кровоточащий укус на шее у Лёвы. Что касается личного вклада в победу самого Задова, то он оказался ограничен лишь гибелью вампира, потому как в бою от Лёвы, как от прокаженного, шарахались все, даже свои. Впрочем, единственный знаковый триумф Задова стоил многого и был дороже десятка других успехов дня. Ах да, мы же совсем позабыли об удачном выстреле Задова. Кстати, Муромец до разгулов всерьез так и не добрался. Помял, потрепал, вмятины на латах понаделал, но не добрался. Одному титановый гульфик отсек, с другого молодецким ударом сбил шлем. Однако ушли бродом конные разгулы. Бросился Илья к Сивке, а тот виновато копытами разводит и на левое заднее ступить не может. Подвернул. Вправил Илья ногу Сивке и пошел искать тролля. О горном тролле, с трудом добравшемся до вершины холма, в пылу схватки все как-то и позабыли. но нашел Муровец его именно на холме. В неприметной просевшей ложбинке, поросшей лопухами, тролль сидел у ног какой-то покосившейся каменной бабы и горько рыдал. Рядом с троллем, сердобольно похлопывая его по плечам, стоял довольный старост. «Матушка, это его!» – пояснил Кучок Илье. «Узнал болезный, сердце подсказало. Оно и впрямь что-то фамильное в рожах есть. Отвратные рожи! Фу! А ты поплачь, детинушка, поплачь. Чай и у тебя сердце есть. А то и оставайся с нами, за могилкой родимой походишь. Ей присмотр нужен. Нам-то, сам видишь, не досуг. Вот град городить округ деревни будем. И нам ты поможешь. Все одно ты, чурка каменная, без толку валунами швыряешься. А тут и при деле будешь, и при почете. Грамотку тебе справим чин по чину, зарегистрируем. Перепланировку я удумал», – опять пояснил Илья староста. «Надо тебе нам-то переча вокруг меня кучковаться, ежели и врага теперь ждать неоткуда. Нам с парнем ентим теперь и князь наш не страшен. Сам глядишь, в бояре выбьюсь, да пчел разведу. Городом станем, она!» У холма послышался возбужденный гул. Уставшие победители тяжело поднимались в гору. Илья собрался было уточнить у старосты будущий статус спустившегося с гор тролля-приемыша, но в этот момент за его спиной раздалась сочная оплеуха, а затем еще одна, куда звонче и сочнее. Николай обернулся. Между Алешей и идолищем явно назревала потасовка. «Чего не поделили, союзнички?» «Да вот, Илья, трофею я взял. А это гада поганая сирич идолище отнять норовит». В левой руке у Алёши трепыхались два да нельзя субтильных орка-оруженосца с мохнатыми ногами. «Что за недоноски?» «Мы не недоноски, мы полурослики», — истерично взвизгнул недоносок повыше. «При каких обстоятельствах задержаны?» — поинтересовался Илья у Поповича. «В бою не участвовали. Этот вот, правда, с перепугу на идолище полез. А после уже сцепились меж собой. Друг у друга кольцо вот это выдирали. Аж клочья летели». Алёша небрежно перекинул Илье кольцо. «И все что-то про все власти трепались. Я их к тебе потащил. А тут и идол этот прихромал. Кольцо ему мое трофейное, что ли, приглянулось». Потирая посиневшую левую щеку, Алёша негодующе кивнул настоящее подле идолище, на правой скуле которого проступал здоровый синяк. Идолище возмущенно всплеснуло руками. «Да подавись ты кольцом этим! Ты мне гаденыша отдай! Он мне в задницу ножиком своим перочинным ткнул, щенок! Кабы в грудь, то все по-честному! А то в это, в спину, понимаешь! И ведь чешется-то как, зудит не по-нашенски!» Погано идолище предъявило небольшой клинок, сиявший ровным голубым светом. «Эльфийский!» – со знанием дела констатировал Соловей, перекидывая клинок Илье. Тот согласно кивнул и, понимающе перегнувшись с Соловьем, с печалью глянул на идолище, нервно почесывающее левую ягодицу. «Ты вот что, идолище, того, будь мужиком!» Идолище побледнело и замерло. «Никак заговоренный клинок-то!» Алёша испуганно перекрестился, Соловей понурился, Ермак тяжело вздохнул, а Илья сокрушенно кивнул головой. «Две недели из кустов не вылезешь. Все симптомы дизентерии. Противоядия нет. Даже спать на клозете будешь. Полмесяца – это как пить дать». «Пить нельзя», — поправил Илью Ермак. «От спиртного он на весь месяц там застрянет». Идолище пошатнулось, прислушалось к утробно и требовательно забурчавшему желудку, нервно сглотнуло, но устояло. «За плеуху ответишь!» — требовательно кинула она взгляд на Алешу. «Через две недели, здесь у моста, без секундантов!» Попович ухмыльнулся. Искорки невольного сочувствия в глазах его сменились ироничным бешенством. В вполне обыкновенном ситуации, когда дело касалось тонких вопросов богатырского дуэльного кодекса. «Я тебе на пипифаксе свой картель пришлю. Наизусть выучишь, пока поправишься». В ответ на грубый солдафонский каламбур идолище свирепо оскалилось, но тысячелетняя отрава премудрых эльфов взяла свое. Поддерживая живот, поганец устремился в ближайшие кусты. «Теперь с союзниками нежданными поговорим». С междоусобицей разобрались», – довольно хмыкнул, потирая руки Илья. Два рыжеволосых мужика, одетых во все зеленое, уверенно выступили вперед. «Ирландцы мы», – пояснил первый, – «за нашу и вашу свободу. Прослышали о походе, решили размяться. Обмен опытом и интернациональная помощь, стало быть». «Толково», – понимающе кивнул Илья. «Вы, ежели что, только свистните. В долгу не останемся. Свифту низкий поклон». Мужики степенно откланялись и удалились. «Так, отвечайте теперь, что это за кольцо такое всевластное?» Полурослики молчали, как мальчиши-кибальчиши на допросе у буржуинов. «Илюша!» – неожиданно завопил, срывая голос Кузнецов, сам слегка опешив от своего мерзкого фальцета. «Сивку убили! Сивку, друга моего единственного, насмерть убили!» Грустно разглядывавший свое левое заднее копыто Сивка с неприязнью покосился на Кузнецова, потом покорно вздохнул, опрокинулся на круп, раскинув ноги в сторону, и тяжело и часто задышал, с ненавистью имитируя близкую агонию. «Держи его, Илья!» – не трогаясь с места, вяло включился в игру задов. «Не пускай, он припадочный, прибьет ведь недоносков!» Кузнецов вырвал из рук Алёши мохнатоногого орка поупитание, повалил на землю и, выпрямившись, спустил тетиву трофейного арбалета. Стрела обожгла полурослику щеку, и тот сразу поплыл. Полурослик горько и безутешно заплакал. Всем, и даже соловью-разбойнику, притворно державшему Кузнецова, почему-то стало неловко. «Слышь, Карло, ты того, не плачь!» Илья, порывшись в своей полотняной сумке, вытащил из нее золотистое яблоко, вздохнул, секунду помедлил и под осуждающим взглядом Кузнецова протянул недоноску. «На вот, погрызи покуда. Звать-то тебя как, полезный?» «Сэм!» – глотая сочную мякоть пополам со слезами, пролепетал недоносок. «А меня дядя Илья. Ты, сынок, не ерепенься. Сказывай мне про кольцо, все чин по чину. А то, вишь, дядя Коля у нас на голову оглаушенный. Не скажешь, сдаст тебе он в этот, как его там у вас, дом работный». Сэм вздохнул, грустно глянул на второго недоноска и коротко пересказал Илье свою историю. «С тех пор вот и шатаемся по свету. Не знаем, кому это кольцо сбагрить. Ноги шерстью обросли. У Фрода уже крыша поехала. Подсел так капитально, что моей прелестью всех подряд называет. Даже дядю Оскара Уайльда. Гэндальф от нас на темную сторону свалил. Вулкан потух давно. Эльфы, как от чумных, шарахаются. Гоблины и те вслед плюют. Сунулись было к тому бомбандилу, а он на нас волкодавов спустил. Что делать-то нам, дядя Илья?» «Да брось ты этого Фрода, паренек. Пусть себе шастает один, коли так приспичило. У тебя что, дел дома мало? Девка твоя, небось, все глаза выплакала, дожидаючись». «Не могу, дядя Илья, бросить. Я хоббит, я честное слово с дуру дал!» Соловей удивленно поднял мохнатые брови, а Попович впервые за весь допрос глянул на недоноска вполне доброжелательно. «Ишь ты!» – процедил он в редкие рыжие усы. «Нечисть нечистью, а понимание имеет!» Илья вздохнул. «Ладно, малыш, не скули. От честного слова я тебя освобождаю, как старший по званию и возрасту. А Гэндальфу этому хитросерому передай, чтобы народец ваш в покое оставил и детей из дома больше не уводил. А я кольцо на склад нашему дяде Хохилу отдам. Там его никакой ваш самурай не сыщет». «Там его никто не сыщет», – проворчал в сторону задов. «Шандец колечку. На привозе толкнуть тоже надежно было бы». Попович с легким подзатыльником отпустил обмякшего Фрода, и тот, привычно причитая «моя прелесть», горестно побрел к мосту, поддерживаем под руки заботливым Сэмом. «Прощайте, дядя Илья! Спасибо вам за доброту вашу, за ласку!» «Говорил же, лакейский народишко», – резюмировал задов. «Хозяин еще тот кадр, с комплексом искупителя грехов человечества, а слуга явный мазохист, если не хуже». Илья недовольно пожал плечами и, с трудом втиснув мизинец левой руки в полученное кольцо, скептически его осмотрел. «Ну и как ощущение?» – поинтересовался задов. «Жмет». С трудом стаскивая колечко, поморщился муромец. «Лады, сворачиваемся, вызывай карусель». Илья еще минутку в нерешительности помедлил, потом, нахмурившись, шагнул к соловью и, глядя в сторону села, небрежным и вялым аристократическим взмахом протянул ему руку. «Благодарствую, однако, землячок!» Соловей также свысока сунул Илье свою лапищу, развернулся и зашагал в лес. По его спине, однако, было хорошо заметно, что внимание Ильи ему польстило. Местные сельчане и дружинники минуту-две оторопело глядели ему вслед, затем спохватились и, похватав дубье и колья, бросились следом. «Уйдет!» – хмыкнул Алеша. «Не впервой гаду!» Кузнецов небрежно бросил вещмешок на дощатую платформу карусели и слегка просел на правую ногу, на плече его легла тяжелая рука Ильи. «Слышь, Колян, не обижайся, ты, конечно, мужик свойский, но если ты еще хоть раз сивку свои оперативные игры втянешь, я тебе ноги выдерну. У бурки моего 39 задержаний на 9 пространственно-временных порубежьях. Он у меня таких гоблинов топтал, что тебе еще 200 лет до него ветеранить. Понял?» Кузнецов молча кивнул и кинул взгляд на безмятежно пасущегося поодаль бурку. Конь недовольно фыркнул, коротко и хитно заржал, нагловато подмигнул Кузнецову лиловым глазом и растворился в репейнике. «А вообще-то ты, Колян, молоток, есть хватка. Будет из тебя толк. Научу я тебя рубить супостата по-македонски. Поднаберешься опыта, и цены тебе не будет. Реальность эта заштатная нам, в общем-то, и не нужна была. Да только комиссар наш просил тебя в деле пощупать. Топереча, однако, мы тут, будь покоен, закрепимся. Да и разгулов за трапезника высадить стоило. Опять же над ушкуйниками нашими лукоморскими контроль тут надобен». Карусель скрипнула, и над безмятежной речкой Смородиной поплыли знакомые слова песни: «То не грозное небо хмурится, не сверкают в степи клинки». Илья довольно хмыкнул. Выпрыгнувшая из реки русалка легко сделала над Калиновым мостом в воздухе безукоризненный кульбит, махнула дружинником рукой и без всплеска вошла в воду. 10 баллов, вздохнул Попович, оценивая опытным взглядом то ли прыжок блондинки, то ли ее бюст, и привычно прикрыл глаза. Ярмарочные карусели он ненавидел с детства. От монотонного окружения на одном месте и пестрой лубочной росписи Алешу, как правило, тошнило.